Скоро Лилия получит значительный апгрейд. С очень удобным рюкзаком на спине я прибыл в порт, добрался до местоположения Ноя. Проверяющий исполнял свои рабочие обязанности, указывая очередному пилоту точку приземления. Заметив меня боковым зрением, старик приветливо махнул рукой. Я криво улыбнулся и пожал ее крепким хватом. «Выглядишь, наконец, человеком», — одобрил мой внешний вид Ной. «Колись, сколько наварил, не твое дело. Скажи спасибо, что я добрый», — саркастично повторил я его же слова. Военный закатил глаза. «115», — сообщил он. «У меня сейчас 80». «Сколько?» — захрипел Ной. «Ясно, чего ты на корабль замахнулся». Закашлившись, старик качнулся. Помог ему, похлопав по спине. Приступ быстро закончился. «Фуф, напугал меня», — пожаловался проверяющий. «Ладно, подумаем о том, что можно сделать. Какой бюджет? 70. Остальное на всякий лучше оставить». «Понятно, понятно. Что ж, обожди пока часик-другой. Погуляй». «Хорошо. Обожаю порт. Ходишь по нему, разглядывая чужие корабли. Целые истории, за которыми много всего светлого и темного. Некоторые из них после взлета никогда сюда не вернутся по самым разным причинам. По всем путям расположены небольшие скамьи для тех, кому не надо выходить из порта. На этот раз перестроил маршрут, направляясь к огороженному высокой стеной отдельному квадрату для элиты. Там огромные участки для торговых сверхтяжелых гигантов, военные объекты, чьи технологии строго охраняются. После развала конфедерации многие технологии ушли в прошлое, и армия лелеяла каждый истребитель, настолько, что стреляют на поражение. Прищурившись, я уставился на открытые ворота, где расположилась охрана, танки и пулеметы, да и сама стена щеголяла башнями-турелями, чей калибр превратит кого угодно в кровавый фарш. А если ситуация примет худший оборот, не сомневаюсь, что там есть система самоподрыва, что испепелит весь порт. О, как раз шел процесс стыковки торгового судна. Хотел бы я таким попробовать рулить? Нет, упаси меня космос брать ответственность за эту огромную махину. Наверняка вручную все делают, не доверяя ей. А это целая цепочка действий и огромный стаж пилота и капитана. Их зарплата исчисляется десятками миллионов в месяц. Но и риск огромный. Однако, красиво, я достал из кармана купленные на рынке белые трубочки с апельсином. Понравились мне они. Щелчок зажигалки, и приятный дымок разошелся по округе. Благо, никого рядом нет. Можно поразмышлять об этой жизни еще немного. Перед глазами вновь появился образ Коготь. Никаких комплексов. Она могла и полностью без одежды выйти, не моргнув и глазом. При этом шрамы доказывают, главарь банды не позер. Женщина прошла боевое прошлое, где множество раз оказывалась на грани смерти. Ледяная звезда, да, кто же его прикончил? Последняя загадка, что мне интересно. Долго обмусоливать это не вышло. Сместил внимание на Силин, потом на других знакомых, мельком зацепив новую знакомую, что поможет мне настроить и... Кинув в мусорку уже третью трубочку, я отправился обратно. Ной с кем-то говорил по телефону, кивая мне, мол, идет работа. Как только рабочая смена проверяющего подошла к перерыву, он указал мне в сторону одного из закрытых ангаров за пределами его влияния. «Нейтральная территория, типа того», — загадочно ответил он. Мы шли 5 минут молча. Хватило, чтобы подумать о всяком. «Ной, что, сынок, могу поработать курьером?» «Курьером. Думаешь, мне нужен курьер? Ага, надежный, которого не придется выслеживать». Военный хмыкнул. «То есть, тебя, Рип, не надо будет проверять? Я могу дать обещание». Серьезный аргумент. Сарказма в его голосе не было. «Мы слишком долго знаем друг друга. Я подумаю», — наконец заявил он. «Спасибо». Как только мы добрались до ангара, меня встретила серьезная охрана из вооруженных до зубов бандитов. Именно бандитов. Черные куртки, нашивки с черепами и перечеркнутым красным кругом. Что бы это ни значило, в руках лазерные винтовки. Вероятно, среди них есть те, комплектующие которых я продал недавно. Нас проверили, а после впустили внутрь. Небольшой круг света по центру, где расположен стол с планшетами. К нему одновременно с нами вышел молодой человек в белой куртке и штанах. Золотые значки, красные полупрозрачные очки, дьявольская улыбка. Куртка частично открыта, демонстрируя бордовую рубашку и белый галстук. «Это твой покупатель?» – спросил он мягким тоном, принимая доминирующую позу. «Не выглядит обеспеченным. Сколько заявлено, столько и готов дать», – ответил я за Ноя, смотря тому прямо в глаза, игнорируя фактор очков. Охрана было дернулась, но их хозяин небрежно махнул рукой. «Правильно, правильно. Если тебя пытаются унизить, лучше сразу показать зубы. Нетерпелой будешь, значит», он щелкнул сигаретой, обдавая нас едким дымом. Демонстративно, но и молча замахал рукой. «Три варианта», сквозь сигарету процедил поставщик. «Бывший военный истребитель, но поцарапанный. 70 миллионов. Орудия разобраны. Очень быстрый. И есть система сокрытия. Отличные щиты. Выдержит прямое попадание. Второе. Современный транспортник. Свободный для модификаций. Самый дешевый из всей троицы. Всего 40 миллионов. Третий вариант. Коммерческий курьерский. Самая современная модель. Но я взял смелость убрать оттуда все возможные технологии, стоимость которых бы превысила твой бюджет. Тоже 70 миллионов. Он совершил издевательский полупоклон. Все ради удовольствия клиента. Любопытные варианты. Первый поможет мне ощущать себя надежно. Но ведь дальше орбиты пока все равно не планирую отправляться. Значит, не подходит. Да и без оружия он бесполезен. Транспортник неплох тем, что ему можно будет приделать легко складской модуль с резаками прямо с моего ржавого корыта. Да и простор есть, как и цена. Последний тоже крутой, но этот хмырь даже не уточнил то, что именно оттуда убрал. А есть ли тут выбор, транспортник? Что еще можно докупить по модулям за оставшиеся 30 миллионов? Отличный выбор, кивнул продавец. Что докупить? Могу предложить парочку турельных установок слабой мощности. Понимаешь сам, современные и мощные лазерные начинаются со 100 миллионов, не потянешь. Есть ускорители, модификации для двигателя по сокращению расхода топлива и любая механическая модификация. Все по миллиону. Можно весь список? Серьезно попросил я. Мне передали планшет. Я углубился в чтение, отбирая самое важное. Пока это происходило, эксцентричный человек вытянул руку, получая от охранника наполненный алкоголем стакан. Совершил глубокий глоток. Да, Ной, нынче люди пошли серьезные, знают себе цену. Не говори так, словно сам старый, угрюмо ответил военный. Тха, улыбка продавца расширилась. Ты до сих пор не веришь мне, а я ведь рассказывал, как хороши операции. Одна игла и нить могут столько чудес сотворить. Эти технологии были утрачены. Можешь и дальше в это верить. Жизнь в невинном неведении, счастливая жизнь. Выбрал, прервал я их разговор. Мне нужны резаки, запас баллонов и парочка орудий малой мощности. Под это складской модуль и кран для него. Еще хочу навигационную систему, сервера, слоты под и высшего порядка. И, конечно же, готовую лицензию на возможность осуществлять коммерческие заказы. В комнате отдыха расширенный модуль для виртуалки, запаса мощности под огромный объем данных, библиотеку, морозильную камеру и автономный генератор. К концу моей речи на лице торговца пропала всякая насмешка. Так, а это уже намного интересней. Глава принятия последствий, 2. Названия тех вещей, что укладывались списком позиций на продажу, были мне полностью неизвестны. Не сильно удивлен, мне приходилось работать исключительно со старыми моделями и технологиями, чтобы они могли запускаться с шахтерским корытом. Не удержавшись, я докупил высокотехнологичные камеры с возможностью проекции. Если получится Лили реализовать внешность и возможность ходить по кораблю, то это того стоит. Продавец внимательно оглядел финальные наметки договора и удовлетворенно кивнул. Более чем отлично. Хорошая сделка. Не такая крупная, к которым я привык, но иногда и благотворительность хороша, верно. Никто не отреагировал на его пафос, на что мужчина тяжело вздохнул. Ясно. В любом случае, молодой человек, у меня можно будет докупить все нужные технологии и оружие для твоего корабля, как и новый, если получится наловить рыбку покрупнее. Мои контактные данные. Далее мне передали способ связи в обход Ноя. Я не стал это никак комментировать. Вероятно, старик получает процент за привод клиентов, а из-за того, что сделка почти до 100 миллионов дошла, на меня положили глаз. Когда ожидать доставку? Ну, новая сигарета разошлась вонючим дымом. Мы не такая конторка, что кидает клиентуру. Сначала обкатаем каждый модуль. Проведем тестовый полет и оценим качество линзы каждой камеры. Нагрузка морозильной камеры. Через 5-6 дней примерно докатим в порт. Хорошо, кивнул я. Что-то подобное и ожидалось. Многим подозрительней стало бы обещание на следующий день. Оплата полная, предупредил торговец. Под ответственность Ноя, если тебя это волнует. Военный кивнул на его слова. Значит, доверяет. Что ж, нет причин отказывать. Моя протянутая рука встретилась с его. Крепкая. Когда мы со стариком вышли за пределы места встречи, он достал белую трубку с апельсином, начиная ее вдыхать, дабы избавиться от запаха настоящих сигарет. «Не волнуйся, сынок», — сказал он после затяжки. «Этот скользкий делец — самый надежный поставщик оборудования в портовом районе, да и во всем городе в целом. Он принадлежит крупному синдикату. Есть кто-то над ним?» Думал, что такая личность не примет начальство. Ха-ха-ха, но и засмеялся. «Чем больше оборот, тем меньше свободы, Рип. У меня, например, моя команда по армии, как ты уже наверняка понял, у того пафосного дылды, нелегальные корпораты, что пропускают сквозь пальцы новые модули и технологии, уводя на черный рынок. Если продолжишь возвращаться на улицу, получишь не один подобный сюрприз. Возвращение на улицу, да, я присоединился к его действию с трубкой. Столько лет потратил, и к чему пришел. Такое бывает раз или два в жизни», — опытно сообщил Ной. «Когда жизнь показывает разницу, мы со дна, Рип, там и останемся. И настоящий рост будет только там», — закончил за него я. Мы помолчали некоторое время, пока не дошли до места работы проверяющего. «Чем сегодня займешься?» «Пока не знаю, а в ближайшем будущем еще и подниму. Тебе нужна помощь в поиске?» «Ной, я не настолько беспомощный. Уже нашел. Молодец. Горжусь тобой. Правда?» «Правда», его рука легла на мое плечо. «Ты был злым мальчишкой без цели в жизни. Честно, я восхищаюсь тем, как ты твердо решил после того случая с воровством начать честную жизнь, и твердо двигался 6 лет там, где бывал и уже бы сдался, не рискуя умереть. Жрал дерьмо, не спал сутками и терпеливо заполнял отчеты для корпоратов. Обычно это называют бесхребетностью, Ной. Не путай слабость и готовность быть слабым», — покачал головой он. «Второе — это черта сильного человека. К его территории приблизился очередной корабль. Ной хлопнул меня еще раз по плечу и молча отправился в сторону своей жизни, что делилось ровно пополам между законом и его нарушением. Типичная черта любого из нас. А кем быть мне?» — тихо спросил я мир вокруг. Ответа мне никто дать не мог. Только я сам. 3 дня пролетели незаметно. Утром, что примечательно, я находился в баре и пил холодный сок со льдом. Бывало такое состояние, когда нервы надо запить, но точно не алкоголем. Прошедшее время ушло на то, чтобы хорошо выспаться и посмотреть пару фильмов. Заценил виртуалку дома с Дольфом. Пообщался с его женой, в очередной раз убедившись в их личном счастье. Пожелал им благополучия и отправился дальше. Рад за то, что хоть у кого-то возле меня есть будущее. Но что мне делать? Первый день я себе дал полный отдых от мыслей. На второй оправдал желанием устаканить мысли, занявшись другими делами, и сходил в гости. Сейчас мне страшно принимать решение. Еще, попросил я бармена, оплачивая. «Ты скоро лопнешь», — заметил тот, послушно наливая. «Знаешь, некоторые напитки тут дешевле, чем то, что ты сейчас заказываешь». «Я знаю, могу позволить», — хмыкнул я в ответ. «В детстве не напился». «А, тогда ясно», — безразлично ответил тот, уходя к другому клиенту. «Не говорит же ему, что моим напитком детства были лужи». Допив сок залпом, я привел себя в порядок, потом с широким зевком выбрался наружу. Улица рынка не поменялась, и вряд ли изменится. Взгляд пробежался по лавочкам и заветной двери массажного салона. «Силен меня ждет», и недвусмысленно намекнула на последствия того, если ослушаюсь. «Лучше не гневить вампира». Быстрым шагом дошел и открыл двери. Там уже сидело двое. Красноглазая ощутила мое присутствие. Бедные люди, что попались на ее крючок, замерли с тупым выражением лица. Она мгновенно перехватила полный контроль над их восприятием. Комната изменилась для меня, как и всегда, приобретая мрачные тона. Иллюзия спала. «Рип, заходи», — крикнула она, сталкиваясь со мной нос к носу. «Я не настолько тупой, чтобы не понять намеков», — мягко намекнул я ей. «О, это уже похоже на человека», — одобрила вампир, осматривая меня. «Глаза живого, а не вобла, что пришла тогда. Вкусный. Спасибо. Силен, что ты думаешь о нелегальном бизнесе портового района?» Удобство инопланетной сущности состояло в том, что она не задавала лишних вопросов. Нить разговора можно легко менять без потери контекста. Вот и сейчас в ее красных глазах пробежали искорки размышлений. «Отлично себя чувствует. Растет все больше контрабанды и попустительства чиновников. Растут банды, грабеж и крышевание мелких лавочников. На мой взгляд, виноваты в этом люди из центра, как те, что в торговом центре, в том числе. А чего ты вдруг?» Я улегся на кушетку, предварительно раздевшись. Ее мягкие руки начали втирать масло в мое тело. Отличалось от грубых попыток сломать мне конечности в прошлый раз. Приятный запах разошился по комнате, возвращая моим глазам иллюзию постельных тонов комнатных стен. Кому я точно доверял, это той, что видит в людях лишь еду. У меня есть ощущение, что я могу вернуться обратно. Руки вампира остановились. «Куда?» – спросила она прямо. «На улицу. Одеться в черное, носить пистолет на поясе и заниматься тем же самым, что и люди вокруг. Тебе мало того случая?» Или, ее голос приобрел кокетливый оттенок. «Мне тебя опять выкупать? Не веришь в мои способности?» «Не», – сразу же ответила женщина. «Ты слаб, не обладаешь навыками ближнего и дальнего боя. Еще и часто медлишь. Кроме того, ты инфантильный добряк. Ау, какая почти точная характеристика. Силен, все это лечится виртуалкой. Можно поднять навыки, не занимаясь ничем в реальности. Специальные места с тренажерами есть. Стоят дорого, но мне хватит на пару сеансов. Ох уж эти технологии», фыркнула та, продолжая движение по моей спине. «В мои годы такого не было. Вы, людишки, еще даже не собрались в эту конфедерацию. Сколько тебе лет?» «Невежливо такое спрашивать». «Ага». Спустя некоторое время наш разговор вернулся к торговому центру. Я рассказал про загадочную главаря. Вампир с интересом выслушала, облизывая губы. Она любила подобные личности. «Говоришь, от нее исходила эта жуткая аура?» «Да, хм. Неужели она и есть источник тех волн?» «Я не могу видеть ауры», — поправил ее я. «Но поверь, жуткая. И судя по тому, как нервничают ее люди, она реально может создать проблемы тем, кто рискнут перейти ей дорогу. Таких одновременно много и мало в преступном мире», — сообщила Силен. «С одной стороны, это яркие личности, которые мало того, что живучи, так еще и весьма хорошо определяют собственную ценность. С другой, если их убить, вся их банда мгновенно развалится, ибо держится только на них. Поэтому они могут постоять за себя». «Верно, уверена, тот лазерный меч не зря на поясе болтается. Однако, Рип, не пересекайся с ней. Даже друзья у таких людей долго не живут. Себя-то защитит, а тебя нет. Почему ты тоже считаешь, что мы можем быть друзьями?» «А?» Вампирша остановила массаж. «Разве это не очевидно? Лучшие друзья – это те, чьи интересы никогда не пересекаются. Нет почвы для конфликтов и предательств. Какая большая мудрость!» «Даже не с сарказмом сказал», – ощутила женщина. «Удивительно. У тебя сегодня совершенно иное настроение, чем обычно. Неужели ты так рад тому, что заработал?» «Силен, я перевернулся. У меня скоро будет новый корабль, современный. Я улучшу лилию до высшего порядка. У меня есть собственная кастомная виртуалка. Если найду тренажер подходящий, можно будет никому не платить. За несколько дней вся жизнь сменилась. Я могу хоть немного побыть счастливым». «Глупое желание, обманчивое. Не дай быстрой прибыли тебя обмануть. Потом может быть не так, или еще хуже. А это минус общения с инопланетной сущностью. Они совершенно не понимают так-то. Отстань, Силен, не порть мне день. Хорошо. Потом вспомнишь мои слова, когда поздно будет. Итак, вечер. Центр жилой части города. Один из человейников, уходящих далеко в небо. Одна квартира в месяц тут стоит, как четверть той суммы, что я потратил на покупку корабля. И это в самых дешевых и закрытых вариантах. Каждая мелочь влияет на итоговый результат в чеке. Интерьер, вид из окна, уровень шума от проезжающих машин или летающего такси. Более того, можно купить такие места, где меньше всего патрульных. Надо мной повсюду были камеры. Мне нельзя медлить или совершать подозрительные движения. Поэтому приблизился ко входу, вводя номер квартиры. Только так можно было попасть внутрь, если не знать пароля жильцов. Через пару секунд дверь пиликнула и отъехала в сторону. Красиво тут, никогда не бывал в подобных местах. Сначала даже растерялся, пока не сориентировался к лифту, тыкая пальцем на номер этажа. Квартира номер 486. «Ух ты, какой!» – улыбнулась мне молодая на вид блондинка в черных очках. Она была одета по-домашнему. Спортивные серые шорты и топ, открывающие вид на белую кожу и небольшие формы, завершали образ красные тапочки, ярко выделяющиеся на фоне предыдущего. Длинные волосы. «Прости, прости», — усмехнулась она на молчаливый осмотр. «Я не успела привести себя в порядок, вечно загружена заказами. Сам понимаешь, я, наверное, самый прибыльный хакер центра, только потому, что не чураешься сбивать цену». «Нет, это так, Подработка, отмахнулась хакер. Мои заказы настоящие начинаются с 200-300. Или думаешь, я эту квартиру просто так полностью купила в вечное пользование? Я промолчал, что возбудило ее любопытство. Что, даже не интересуешься, почему я тебе это сказала? Ты специально попросила прийти как есть, без скрывающих элементов. Все для того, чтобы меня зафиксировала камера. Если что, по своим связям запечешь в тюрьму. А если надо, меня пристрелит при попытке якобы побега. Я прошелся по коридору, замечая удобное кресло, куда и рухнул, вытягивая ноги. Но то, что ты эксцентрична, да, меня удивляет. Думал, что хакеры ребята более строгие по конфиденциальности. Ух ты, а выглядел сначала глуповатым, восхитилась она. И почему же я себя так веду, не расскажешь тоже, мистер детектив. Даже начало волосы в порядок приводить, смешно. Полагаю, что у тебя налажены контакты, где надо. Если ты упоминала свою загруженность, и то, что суммы оплаты начинаются с сотни миллионов, то этого хватит для подкупа. Твою квартиру не трогают и не проверяют, а ты наполнила ее оборудованием. Кстати, где оно? Я бы не хотел доверять важные данные рухляди. Рука хакера остановилась, а затем продолжила доводить волосы до хвоста, закручивая в резинку. Слушай, меня можно называть Элей. Красивая, да, придумала, когда листала исторические справки прошлых жителей планеты от основания конфедерации. И с этих пор, если решишь продолжить сотрудничество, можно мне присылать в личку именно это слово. Так я пойму нашу прямую связь и определю тебя как постоянного клиента. Мне нужно, чтобы ты перевела на мою и все итерации, которые я купил. Перешел я к сути вопроса. Купил я за большие деньги, поэтому будь добра сделать все качественно. Не купился на мою красоту, картинно вздохнула она, нажимая пару скрытых кнопок под столом. Окна мгновенно закрылись, загорелось неоновое зеленое освещение. Из стен вышло несколько подставок, на которых находились десятки устройств, связанного друг с другом очень толстыми проводами. Все по итогу ушло к одному последнему, валяющегося неподалеку от компьютера хакера, что она успешно подключила, запуская программы. Илая рухнула уже в свое личное кресло, прокручиваясь на нем, и вытянула руку. «Сначала давай мне оригинальный модуль. Мне надо оценить уровень и процент повреждений, если таковые есть. Затем я сохраню это на отдельный сервер при необходимости бэкапа. Не забудь мне прямо сейчас подробно объяснить назначение твоего и какие функции он исполнял и чему ты лично научил, если такое было. И только потом перейдем к тому, что ты там накопил. Судя по твоей воодушевленной морде, там что-то крутое. Люблю подобное. Тяжеловато рассказывать другому о своих фетишах, но я постарался подробно все расставить по полочкам. Нужно лишь воспринимать Илою как доктора. Им же мы рассказываем о своих проблемах. Вот и я бодро рапортовал о всех тех методах, что принимал для создания Лили. Изначально лицо слушающей казалось снисходительным, но после появился искренний интерес, переросший в восторг. Ты решил создать себе идеальную подружку и даже не стал убирать у нее возможность спорить с тобой. Знаешь, я поспешила с мордой. У тебя отличное личико, мой дорогой романтик, заявила она, подключая Лилию к своему устройству. Более того, на таком старом куске кода заставить это реально работать и подключить к дерьмовому шахтерскому недоразумению. Охренеть, и это без образования. Я долго этим занимался. Да ладно, не смущайся. Искренне восхищаюсь. Сейчас поможем ей стать намного умнее. Давай мне то, что надо внедрить. Я показал, после чего получил слегка ожидаемую реакцию. Илая не приняла подношение и молча встала. Ушла в ванную и долго там шуршала, пока не вернулась с дрожащими руками. Это, ты сразу бы сказал, что непростой человек. Ее лицо отражало бурю эмоций. Чего проверял меня? Что за глупости про корабль? Тебе надо модуль для важных дел. Так я могу и бесплатно за парочку ответных. Ты не поняла меня, я аккуратно вернул ее в реальность. Мне это досталось, как награда. От важного, для кого это мелочь. Вот и все. А, правда, не врешь? Она пытливо посмотрела мне в глаза. Не врешь, вроде бы. Черт, ну ты и везунчик. Ты хоть знаешь, что это такое? Нет, это, мать его, военные экспериментальные итерации. Их нет на черном рынке. И если ты решил их продать, я бы поставила ценник сразу в 10-20 миллиардов за половину от программы. А если индивидуальное предложение кому-нибудь из пиратов? Ох, ты мог бы себе крупный корабль заиметь в качестве бартера. От ее восторга мне поплохело. что мне всучила коготь. Откуда у нее такие вещи? Пока я об этом думал, девушка явно сменила тактику и подъехала ко мне, укладывая руку на мою ногу. Вкрадчиво вытянулась, прикасаясь носом к моему. Ее голубые глаза, казалось, могут поглотить. «Слушай, дружок, если хочешь, я могу и бесплатно все сделать, если разрешишь хотя бы 5% забрать, а если 10, за 10 можешь тут на ночь остаться». Ее глаза загорелись. «Мне нужно, чтобы Лилия осталась с собой, это первое. Второе, мне нужны проекты под камеры, голограммы и база данных, и улучшение всего, что было до этого. Кроме того, у меня будет особая модель корабля, надо под него драйверы». Ша-ша-ша-ша, ее палец коснулся моих губ. «Не говори хакеру, что ей делать, поверь, все будет в лучшем виде. Пока идет компиляция, обсудим возможное сотрудничество. Что еще интересного ты мне можешь предложить? Она явно находится под большим впечатлением, что будет лишь один раз за наше знакомство. Стоит ликовать железо, пока горячо, будто бы да. Поэтому, аккуратно отпихнув девушку в сторону, я показал ей коробку с виртуалкой. Кастомная виртуалка. Как ее настроить и соединить с ИИ?» После этих слов хакер начал раздеваться. Глава принятия последствий. 3. Я резко встал со своего места, перехватывая ее руку, что уже потянулась к одежде, и толкнул обратно к ее собственному креслу. Илая с недоумением на меня посмотрела, ничего не поняв. Не сказать бы, что я резко против подобного развития ситуации, но мне это просто не было нужно. Создавать отношения на пустом месте – глупость. Молчание затягивалось, но хакер быстро нашлась, принимая официальный вид. «Ясно, ты у нас из тех верных чудаков». Совершила девушка ее собственный вывод. «Тогда ладно, я готова заплатить за часть того, что тебе принадлежит. Весьма приличную сумму. За каждый процент, что я точно успел понять, это очень опасное знание, и я не рискну навлекать на тебя проблемы». Илая закатила глаза. «Серьезно? Тебе не плевать на незнакомую преступницу? Нет, я же не корпорат, и тем более не кто-то из высшего общества». Аргумент сработал на отлично, и она очень быстро сдулась. «Тогда я бы хотела при тебе обучить Ишку для себя. При тебе же удалю все предыдущие записи и сохранения». «Хорошо, так я согласен. В таком случае, все твои услуги сейчас для меня бесплатны». «Конечно, без проблем», махнула девушка рукой. «Давай сначала закончим с Лилией, а потом виртуалку возьмем». Ее пальцы ловко забегали по клавиатуре, а затем перешла к приемнику, где торчало хранилище с Лилией. Нажала на свои пару кнопок и соединила парочку проводов с другим, где уже находились те самые некие супервоенные разработки. Процесс слияния пошел, и хакер беззаботно встала, направляясь на кухню. После вернулась с двумя чашками. «Будешь?» – спросила она утвердительным тоном. «Что это?» «Травяной чай, очень дорогой. Люблю, чтобы мозги не болели». Когда мы приступили к чаепитию, Илая окончательно успокоилась и даже покраснела. «Ты это, извини, на эмоциях что-то тряхнуло. Понимаю, как это выглядело жалко со стороны. Спасибо, что не стал соглашаться ни на что. Реально чай работает», — аккуратно свел я смущающий момент в шутку. Она хихикнула. «Твоя правда. Один глоток и сразу понимаешь истину. Поэтому и плачу по 2 миллиона за партию. Каха-каха, сколько?» — просипел я, подавившись. «А ты что хотел? Планета, где эти травы растут, очень далеко отсюда, и проходит через парочку таможен. Налоги ого-го, вот и приходится платить за эксклюзив». «Ясно». Вернулся к чаю, и он был нереально хорош. Сначала необычен, но с каждым глотком все лучше заходил. Мозги действительно заработали намного лучше, и парочка идей забежала под мою черепную коробку. «Слушай, ты так и не ответила, ты умеешь настраивать виртуалку?» «Я примерно понимаю, как это делать», — уточнила хакер. «А что ты хочешь там сделать?» «Свой рай с кучей голы, тир, что-нибудь на поднятие навыков стрельбы и спортивной подготовки тела», — прервал ее фантазию я. «И аккуратно, там особые шаблоны есть, которые лучше не открывать, достались от предыдущего владельца». «Поняла», — девушка стукнула по своему столу, и, к моему удивлению, появился неподалеку еще один компьютер. «Будем тут работать. Он старый, не с современным железом, но справится». Пару часов спустя компиляция Лилии завершилась, но взять ее обратно мне не дали. «Слушай», — Илая зевнула, откладывая чашку. «Чтобы она корректно работала, надо прогнать ее по тем действиям, которые она обычно совершает. симуляцию сделать. Для этого как раз виртуалка подойти может. Напомни мне модель того шахтерского корыта и всего, что ты туда добавил. Отправим ее на пару сотен тысяч тестовых полетов. Если будут неровности, будем их вручную убирать. А во, впечатлился я ее подходу. А ты профи. Только сейчас понял, еще некоторое время ушло на создание симуляции и отработки дефектов перехода из низшего порядка на высший. Илая убедила меня, что накопленная память и личность Лилии останется в полной сохранности, и для нее это будет словно пробуждением от длительного сна без последствий. Честно говоря, я уже сгорал от нетерпения поболтать с саркастичной подругой, с которой провел уже столько лет жизни. Пока все завершалось, мы перешли к виртуалке. Итак, девушка повернулась ко мне. Два момента. Что-то крутое я тебе искать не буду, ломать крупные корпорации просто так не хочется. Возьму что-нибудь с черного рынка. За свой счет, не беспокойся. Ладно, кивнул я. Значит, парочку шаблонов для тира со всеми видами доступного для тебя вооружения. Конечно, танки и летающие установки тебе не дадут тут. Однако, лазерное оружие отработать сможешь. Не знаю, зачем тебе только подобное, но удовлетворишь мужскую фантазию пострелять, хмыкнула она. Потом парочку симуляций препятствий. Это не натренирует твое тело без специального тренажера, однако, ты сможешь запомнить некоторые вещи, которые помогут тебе быстрее тренироваться в реальности. Покупка завершилась, как и загрузка к конкретной модели корабля, который я купил. Глубоко за полночь услуга была полностью завершена, и Лея торжественно передала мне хранилище с новой лилией и прошитую виртуалку. «Поздравляю! Поверь, ты ощутишь разницу, когда включишь ее», — подмигнула она. «Завидую! Бездушной Ишке достался преданный парень. Если будут еще интересные трофеи, всегда пиши. Я добавила тебя уже в избранное. Все тащи. Незаконные программы из новых поколений, технологии, коммуникаторы. Заплачу двойную цену. Я запомню». Мы тепло попрощались и разошлись. Девушка получила обновление собственного оборудования, а я стал счастливым обладателем новой лилии, виртуалки и крупного контакта на будущее. Повезло конкретно. Выбрался на улицу я уже под свет неоновых вывесок. Огромные экраны с рекламой, что не прекращали работать никогда. Некоторые переходы уже перекрыты правоохранителями, чтобы создать зону исключительно для пешеходов. Дабы утрамбовать колоссальный трафик, под каждым комплексом из вытянутых зданий находились подземные парковки. Их было очень много, уходили глубоко, и за них государство получало отличные доходы. Что ж, у меня в сумке сейчас две самые ценные вещи за всю мою жизнь. Осталось дождаться появления корабля, установить все и гордо отправляться в первый полет. Идти пешком всю ночь не хотелось, так что я выбрал общественный транспорт, за который лениво расплатился, благо чистых денег все еще было предостаточно. Уселся у окна, на котором можно включить экран и зайти в соцсети. Судя по новостям, ничего особо нового. Где-то открывался новый проект, а в иных местах он загибался. Жизнь ускорена до такой степени, что трудно уследить за трендами. Корпораты варились в своем собственном соку. Автобус с каждой остановкой пополнялся теми, кто тоже завершал свою работу и направлялся в другие районы. Почему же мой друг Дольф не упоминал этот способ? Да потому что маршрут у этого транспорта настолько огромный, что до некоторых мест добраться можно лишь через 2, а то и 3 часа. Не вариант, в целом, для него. А мне плевать, могу и поспать, если надо. Кстати, спать мне совершенно не хотелось. Включил собственное отражение, я уставился на расширенные зрачки. «Травяной чай, говоришь?» – пробормотали мои губы. «Ну-ну». Бездумно уставившись на красоты большого города, я стал считать вывески для того, чтобы не заскучать. К первой сотне сдался и уставился уже в собственный телефон, проверяя оповещения. Начал переписываться с Дольфом, рассказав ему, что обязательно покажу корабль, который якобы мне выдала компания. Не стоит ему знать, что я там такое наделал. Автобус резко остановился. Люди с недоумением зашептались, не зная, что происходит снаружи. Внезапно внутрь вошел закрытый с ног до головы человек с оружием в руках. «Все на пол!» — крикнул он. Пока люди в панике, мой глаз дергался от нервного импульса. Серьезно, за пределами городов и в бедных районах могли происходить крупные ограбления, но точно не в центральной части. Сделать это мог или смертник, либо кто-то из крупных, тех, чьи действия выгодны правительству. Иногда это подставные актеры, которым дали роль бандитов. Тогда жителей пафосно спасала армия, и рейтинг поднимался. Идиотский метод, но рабочий для этих сонливых мушек, что трудились на благо больших людей. Судя по тому, как нервно дергает стволом бандит, этот вариант отпадает. Что ж, придется немного полежать лицом в полу, только нужно аккуратно запихать сумку под сиденье, чтобы никто не мог забрать мои сокровища. В ином случае придется действовать жестко. Лазерный пистолет бы сейчас пригодился. Увы, он валяется у меня в комнате. Преступник кричал на ближайших к нему пассажиров, отбирая у них устройство связи. Я опустился вниз и молча стал ждать его прихода. Мозг тщательно искал варианты. Оружие бандит держит некрепко, в теории мог бы попытаться выбить. Но рисковать ради того, чтобы мне пару цветов на могилу принесли, сомнительно. «Эй, твоя очередь!» – завопили у меня над головой. «Держи», я аккуратно достал телефон и протянул его. «У меня там ничего нет, но на». «Да, расскажешь, богатей», — фыркнул человек. «Я с порта». «Да-да, поговори мне тут, не похож». Зря он разговаривать начал, да и руку расслабленно протянул. Ее я использовал, чтобы приложить к стволу автомата. Растерявшись, бандит не стал стрелять. Секунда, ровно одна, за которую пришлось выбирать. Я решил, что жизнь моя стоит дороже, чем остальных, и повалил его боком, отчего тот начал беспорядочно стрелять, убив на месте сразу нескольких пассажиров. В это время я продолжал давить на его руку, пока она не хрустнула. «А-а-а, сдохни!» – завопил преступник, опустошив магазин. Наши взгляды встретились. Мои не выражали для него ничего хорошего. «Ты ошибся», – сообщил ему я, – «и теперь будешь платить за то, что перешел дорогу коготь». Мне искренне хотелось увидеть его реакцию, и она случилась. Несмотря на сломанную конечность, неизвестный сразу же замолчал, а в прорези для глаз проявился щенячий жалобный блеск. «Мне приказали. Я должен был совершить это. Мне надо, иначе». Он договорить не успел. Его голову прострелил представитель закона. Следом забежали остальные, быстро выводя пассажиров. Убийца остывал, пока я молча вытер руки об его одежду и подтянул сумку к ногам. «Кто таков?» – потребовал ответа стрелявший мужчина. «Предъяви документы». «Да пожалуйста». Он считал информацию, получая подробные данные о честном и бедном Рипе, что 6 лет трудится космическим мусорщиком. Кашлянув, полицейский указал мне рукой на выход. «Повезло, вы остановили опасного психопата. Он мог убить всех, а обошлось парой человек», — сообщил он. «Было очень опасно. Вот бы такого не случалось», — ответил я ему. «Мы стараемся, не везде успеваем», — пожал плечами тот, не проявляя даже намека на сочувствие к лежащим рядом телам. «Прошу на выход. Помощь требуется, если что, платите сами, если не оформили медицинскую страховку. Я в порядке, нужно лишь выпить. Это я уже сделаю дома. Хорошей ночи, сэр». Не став дослушивать стандартный ответ от таких, как он, я выбрался наружу и тяжело вздохнул. Мы были на самом неудачном месте из возможных. Огромный участок трассы, где пешеходные переходы не предусмотрены, и теперь надо делать крюк пешком, чтобы найти переход. Достал трубку с апельсином и зажег. Не часто происходят подобные операции, да и слишком несчастно выглядел этот психопат. Машины проносились мимо. Никто не обращал внимания на пробитый пулями автобус, окруженный полицией. Да, я медленно пошел прочь. Хорошо, что все обошь. Не успел договорить, как меня ударной волной кинуло вперед и пронесло носом по каменной кладке. Расшиб лоб и, вероятно, повредил нос. Но что случилось? А, обернувшись, мне предстало зрелище столба черного дыма и парочки перевернутых машин, лежащие тела и горящий автобус. «Бомба, эй, ты в порядке?» — спросил меня участливо очень знакомый голос. Длинные черные волосы, уходящие в хвост, полностью закрытая черной одеждой фигура и ледяная ухмылка на лице. Коготь, про которую я только что говорил, объявилась прямо на моем пути, еще и протянула руку, помогая встать. «Ой-ой-ой», участливо продолжила главарь банды, «да ты весь в крови, парень, давай я тебя доведу, куда надо». «Не узнала?» — подумалось мне. Слава космосу, стоило мне задержаться на 10 минут на телефонный разговор, а мой автобус уже взорвали, — продолжила женщина. «Неприятная ситуация, согласись. Вы кто?» — кое-как прошамкал я. «Ау, это не так важно, дружок, поверь, для тебя же лучше. Давай, прижми к носу». Она дала мне платок, после чего довела до ближайшей аптеки, где мне оказали первую помощь. Все оплатила коготь. Убийца со стажем вела себя как самая участливая и заботливая женщина из всех, что мне приходилось видеть. Под действием чая и лая многие детали выходили наружу. К примеру, абсолютное напряжение главаря. Одна рука всегда покоилась на поясе, где под одеждой находился лазерный меч. Но серьезно, автобус, она издевается, пользоваться общественным транспортом при таком статусе. Глупо. Однако, можно немного порассуждать. Это могла быть встреча на нейтральной территории, и кто-то захотел от нее избавиться, но промахнулся. Либо коготь предупредили, либо случилось чудо. Такое бывает, и прошедшие не один тяжелый момент в жизни пробуждают сильную интуицию. Шок прошел, заметила женщина, а остальным повезло меньше. Кровавая кашица. КХМ, я высморкался остатками кровавых пятен. Спасибо за помощь. Да ничего, мне не трудно. Я все равно жду тех, кто мне все объяснит, ответила она. Мы сидели друг напротив друга еще некоторое время, пока спасительница не глядя оплатила мое лечение. Наши взгляды пересеклись, и бандит шире улыбнулась, после чего заботливо вытерла пятнышко с моего подбородка. Аккуратней потом будь. Ладно, понимаю, что такой способ перемещения дешевый, но, как видишь, безопасность сомнительна. Хотя странно, что так близко к центру кто-то решился на подобную глупость. Больных людей порядочно. Он мог быть под чем-то, зачем я решил с ней говорить. Нет, женщина с удобством устроилась в кресле, пока со мной заканчивали работать. Для того, чтобы осуществить столь деликатное дело, требуется мотивированный, но абсолютно адекватный человек, способный подготовить взрыв. Там был еще один, который изначально всех задержал. Ах, так ты прямо из него, МММ. Можешь рассказать, что видел, я тебя вознагражу. Миллион, миллион, у меня слишком несчастное лицо и удалось скрыть сарказм. Я и так могу легко рассказать, это был замотанный мужчина с автоматом. Угрожал и требовал всем отдать устройство связи. Коготь закинула ногу на ногу. Отвлечь, а потом устроить взрыв, пробормотала она тихо. Корпораты, военные, кто-то под центром. Настолько широкие варианты у тебя, да, и почему мне ее жалко? Я что, идиот? Это кровавый бандит, что убивала и будет убивать еще очень долго. Но и я теперь убийца тоже. Стоит ли мне в таком случае называть ее злом? Пора бы закругляться и идти обратно на родную улицу. Спасибо вам, неизвестная госпожа, за помощь. Я сказал, что знаю, думаю, что мне пора. Коготь вздохнула и встала, после чего с мягкой улыбкой подошла к одной из работниц аптеки. Прошу вас, я заплачу 200 тысяч, сходите к моей машине на улице, заберите мои личные вещи, не хочу покидать моего мужа. Мы очень богаты и вам повезло, что оказались близко. Даже тон поменялся на высокомерный, никаких иных доказательств нужно не было. Конечно, секунду, ответила девушка, быстро переобуваясь. Она практически вышла из здания, после чего ее голову пробила снайперская пуля, оставляя кровавую линию вплоть до места, где я сижу. Коготь цокнула языком, рассматривая лежащую. Вот так, дружок, пока ты рядом со мной, лучше тебе держаться поближе. Иначе, как и до этого, что-либо доказывать необходимости уже не было. Глава принятия последствий, 4. Коготь подняла ближайшую к ней чашку со сладким напитком, совершая маленький глоток. Ее не покидало леденящее спокойствие, пока вокруг разворачивалась паника. Кто-то кричал о помощи, вызывая правоохранителей. Остальные не знали, что им делать с лежащим посреди выхода трупом. Главарь бандитов протянула мне руку, помогая встать со своего места, после чего заботливо отряхнула пылинки с плеч. «Тут небезопасно», — мягко сообщила женщина. «Пойдем на пару этажей выше. В жилой зоне шансы на выживание вырастут. Заодно выиграем время для моего личного подкрепления. Ну, продолжать играть дурачка, хоть и время для этого ужасное. Мне точно нужно идти с вами». Ее взгляд оценивающе пробежался по мне сверху вниз. «Снайпером дело не ограничится. Это серьезная операция, где нет места слову неудача. Однако, если спешишь умереть, запрещать не буду, а могу сама устроить это для тебя. Мою личную казнь принято считать за честь». В ее глазах появился тот самый безумный огонек, что я уже видел. Лучше в таком состоянии коготь не провоцировать. Да и есть в этом своя правда. Рядом с матерым убийцей шансов на выживание больше. Как минимум, эта маньячка умеет сражаться. Как максимум, опыт подскажет лучшие ходы. Сумку за спину и вперед. С ухмылкой коготь добралась до лифта, который вел из аптеки выше на жилый этаж огромного здания, где она была расположена. При нажатии на кнопку ничего не произошло, а через пару мгновений выключился свет, вызвавший еще больше паники позади. Вот оно как. «Дружок, прикрой меня, По ее указанию я встал ровно между ней и входом, пока женщина достала свой меч. Хочет использовать его, чтобы открыть шахту лифта. Умный ход, только вот свет будет настолько ярким, что снайпер легко вычислит ее местоположение. Коготь нажала на маленькую кнопку около большой, и тоненький луч выпал снаружи, похожий на складной ножик. Воткнув его в сочленение дверей, женщина создала достаточное пространство, чтобы открыть руками. «Полезай вперед», — предложила она, указывая на кабину лифта прямо передо мной. Как только приказ был исполнен, она вошла следом, после чего погрузилась в электронику. «Можно его аварийно запустить, и он пару этажей одолеет», — бросила коготь через плечо. «А вы многое знаете. Любой убийца. Ах да, ты не знал. Впрочем, не так важно. Любой убийца обязан знать все детали перед совершением преступления. Пути отхода, самые приоритетные, и при этом стоит учитывать кризисные моменты». Оп, их тряхнуло, и кабина медленно поползла вперед, но через пару секунд вновь встала. «Хаэм, неужели мне придется ради тебя подниматься на самый верх?» — картинно почесала затылок она. «Ради меня, я могу подняться на второй этаж и сама, хватит ловкости, а вот ты, сомнительно. Попробовать всегда можно, и верно, сейчас, шипение», и лазерный меч проделал достаточный разрез в потолке. Сначала коготь запрыгнула сама, а после протянула руку уже мне. Почему не бросает, загадка, видимо, прихоть ее больного рассудка. Как только мы оказались полностью отрезаны от другого мира внутри шахты, бандит заметно расслабилась. Фуф, она вытерла лоб, пробить такое количество стен не выйдет, да и не настолько моя голова ценна, чтобы устраивать в центре города подобное разрушение. Дальше парочки трупов гражданских не уйдет. Зачем они решили напасть на вас, Хаэм? Комплексный вопрос. Коготь уселась прямо передо мной, скрестив ноги. Начнем с простого. Жадность. Многие хотят отобрать мои сокровища, а я ношу их всегда с собой. Она показала мне небольшое хранилище данных. Обсидиан с золотом, а на поверхности стикер смайлика. Тут очень много ценностей. Даже тот факт, что показываю тебе, уже повод убить. Не надо, пожалуйста, я совершил шаг назад. Ха-ха-ха, засмеялась женщина. Продолжим. Момент второй. Зависть. В нашем мире убийц. Профи не любят тех, кто выполняет работу лучше, чем они. И повод убрать меня вполне может быть связан с банальной конкуренцией. Она подняла руку, выпячивая третий палец. Третье. Крупный заказ или военная операция по устранению важного преступника. В таком случае жертвы неизбежны, и их легко списать на меня саму. Четвертый палец. И самое веселое. Это случайность. Не похоже. И я так думаю. Но отрицать нельзя, пока убийца мне сам в лицо не скажет причину нападения. Тем не менее, взрыв автобуса, где я должна была быть, а теперь снайпер. Они на крышах сидят и работают по всем направлениям. Поэтому нужно найти самый разумный выход. Подземная парковка, молодец, хорошо понял, но, коготь вздохнула, там точно кто-то уже есть, опасно. Кстати, я тут подумала, договорить бандит не успела. Прямо под нами раздался звук сверления. Что они могут сами прийти через подземную часть, закончила она. Ладненько, нам пора двигаться. Бандит похожим образом открыла шахту лифта у второго этажа, помогая мне выбраться. Так мы оказались на обычной площадке с кучей дверей, ведущих в квартиры мирных жителей. Коготь прошла мимо них, равнодушно направляясь к лестнице. Внизу уже слышались голоса. «Иди сюда», — подозвала она меня. «Да, лучше не спорить. Держи». Мне в руки упала маленькая граната, причем уже взведенная и готовая к взрыву. Коготь тепло улыбнулась, обхватывая опасное оружие сверху своими ладонями. «А теперь закрой глазки, будет ярко». Я ощущал, как предмет двигается вместе с ее и моими руками, а затем глухо падает вниз. Шипение, а после ругань нападающих, которых оглушила граната. Коготь потянула меня наверх, помогая прийти в себя. Они будут думать, что их ждут ловушки, а мы просто быстро поднимемся на верхний этаж. Верхний, новость меня не обрадовала. 40 этажей, не шутка. Нет, я в состоянии это сделать, но потом ноги отвалятся. Бандит меня не слушала, потягивая за собой, и очень быстро перепрыгивала через две ступеньки. И если мне приходилось шаркать, чтобы удержаться и не упасть, ее движения были плавными и почти бесшумными. Пару пролетов шли успешно, а потом прямо возле нас пролетело несколько шипящих снарядов, лазерных. «Дорогие игрушки», — заметила коготь. «Поспешим, 32-й этаж». Вывалив язык, я выдохся, падая на пол. Коготь фыркнула, тоже останавливаясь. «Немного времени у нас есть. Впрочем, крыша тоже не вариант», — бормотала женщина под нос. «Там будут снайперы. Или, что хуже, тяжелая техника. Напряг, связь блокируется. Не могу со своими связаться. Подкрепления не будет», — ее взгляд встретился с моим. «Я надеюсь», — слеза выдавилась правдоподобная. «За мной придут в любом случае. Если контакта нет, они прибудут на последние координаты. Вопрос во времени». Шум снизу стал больше. Коготь закатила глаза, осознавая, что туша возле нее подниматься не планирует. «Хоть на один пролет выше сможешь?» «Да, да. Ползи давай». Она неплохо приложилась по мне ногой, придавая мотивации. В ее голосе я услышал возбуждение. Коготь провела рукой по своей одежде, ощущая старые шрамы. Она вернула на глаза темные очки, вытаскивая наружу лазерный меч. Довела большой палец до кнопки, готовясь активировать. Стоило первому вооруженному солдату появиться, как она прыгнула прямо на него, обхватывая ногами шею. Затем свесилась, начиная использовать свое оружие. Оно мягко проникало через защитное снаряжение, превращая одного человека в два опаленных куска плоти. Тот, кого она оседлала, пытался вырваться, но женщина имела крепкие ноги, ломая противнику шею. Пока падала, успела приготовиться и прыгнуть дальше. Растерянные вторженцы сначала не могли понять, что делать, потеряв еще одного. Первый пришедший в себя ударил прикладом автомата, но коготь лишь изогнулась сильнее, уворачиваясь. Выкрик, и еще один труп пополнил ее коллекцию. Первая очередь из лазерного оружия отправилась вперед, изрешетив тело того, кем бандит прикрылась. Вдохнув глубоко носом запах крови, главарь банды совершила сальто назад, перепрыгивая через оставшихся четверых. Поворот, щелчок активации. В мрачном молчании коготь добила оставшихся. ХМ. Мимо ее удивленного лица пролетела снайперская пуля. Огромная, она пробила дыру в здании. Реакция пошла незамедлительно, и коготь побежала выше, пока позади появлялись все новые пробоины. Кровь, что лилась по ступеням, совершила свое дело, и опытная бандит поскользнулась. Прикусив язык до крови, она начала падать, прямо на пути к своей смерти. Какая же тяжелая! С трудом сдерживая стон, я вытащил падающую обратно к себе, затаскивая в безопасное место возле шахты лифта. Так проследить за ней будет тяжелее. Ее тело обмякло на время, принимая мои руки. Коготь медленно сняла очки, показывая мне свои расширенные от адреналина глаза. Ух ты, а я уже посчитала, что умру. Дружок, второй раз меня спас, а у меня новости. Ее зеленые огоньки поглощали душу. Это военные, но не армия. Вряд ли бы они так рисковали, наемники. Но им не сообщили, кто цель, иначе бы подготовились лучше и не шли так кучно. И мне очень интересно, откуда на вашей маленькой планетке столько лазерного оружия в свободном пользовании. Вряд ли от самой армии, там учет на каждую винтовку. Не нравится мне то, что она говорит. Неужели, в последнее время порт переполнен свободными пилотами? Весьма вероятно, кто-то пронес контрабандой, поделился я идеей, молясь космосу, чтобы коготь никогда не узнала источник поставок. «Верно, верно, обычный городской житель», — ехидно ответила женщина, из-за чего у меня мурашки пошли по спине. «Вот черт, и снова это», — она продолжала лежать на моих коленях. «Твои глаза, такие красивые, мои глаза, конечно, курьер», — безошибочно определила коготь. «Но поверь, внешности я доверяю мало, ее можно заменить». «Нет, тебя выдал твой характер». «Когда же?» Я не видел смысла продолжать врать, мало ли, разозлиться. Когда снайпер убил девушку, поделилась наблюдением бандит. В твоих зрачках не мелькнуло даже мига сочувствия или страха. Можно было бы списать на шок, но ты так старательно выдавливал эмоции, что это невозможно. Тебе плевать на ее жизнь, словно в прошлом одни трупы и видел. Вероятно, не сам убивал. Она взяла мои руки в свои, изучая. «Нет, ты не убивал. Я столько раз пересматривала запись казни тех двух идиотов. Руки почти не дрожали, но даже пару мгновений паузы показали мне очень многое. Ты не убийца». Коготь поцеловала мои ладони. «Но ты явно был рядом с настоящим». Через некоторое время снизу раздался шум поднимающихся людей. Я было дернулся, но коготь остановила меня, закрывая глаза, словно ее покинула вся тревога. «Это мои ребята. Я узнаю звук их сапог». «Узнает что?» «Звук. Мне и так неуютно после ее открытий, а она продолжает демонстрировать нашу разницу. Пару минут и перед нами были те самые люди из ее логова, вооруженные до зубов и очень нервные. Как только их босс показался в целом состоянии, По всему отряду прошел вздох облегчения. Один из них вышел вперед. «Глава, мы избавились от оцепления. Судя по тому, что я увидел, вы убили авангард, и они сразу отступили. Лишние жертвы в центре города опасны. Никому не трогать винтовки. Пусть офицеры попробуют это объяснить, когда приедет пресса», — приказала им лениво коготь, нежесть дальше. «Ах да, выдайте этому парню 2 миллиона. На его совести то, что ваша любимая глава жива, пока вы хрен знает где носились». Весь отряд нервно замялся. Их главный пришел в себя и протянул руку. «Глава, мы уйдем через крышу. Внизу уже собираются люди». «Хорошо», — кивнула женщина, неохотно вставая. «Молодец, почти не испугался. Это она мне, кто такой?» Полюбопытствовал ее, вероятно, главный помощник. «Да так, проходил мимо». «Ты не увиливай, переводи ему чистыми 2 миллиона». «У меня их нет». «Как нет?» В голосе босса мелькнул лед. «Ты не носишь с собой на такой случай кошелек? Зачем мне на боевом задании кошелек?» Коготь вздохнула и ударила со всей силы кулаком по броне. Хоть нанести урон так невозможно, человека отшатнуло. «Ну вот, ты меня вынудил. Идите вперед, я сама переведу».